надеялся ощутить щемящую растроганность перед ушедшим и уходящим, размякнуть и простить себе и им хоть на час ту бесповоротность, тот ужас, который неверно наречен прошлым. Но прошлого нет, пока мы живы. Мы только обманно хотим доказать, что оно уже прошло, и таким образом обеспечить себе комфортное самочувствие. Инстинктивно я понимал это давно и догадывался, что прошлое нельзя разрубить, как Гордиев узел. Вы можете стать властелином всей Азии, но над своим прошлым не получите власти никогда. Быть может, поэтому, освободившись в 60-м, я отверг объяснение Инки. Моросил сероватый майский дождь. С бунтом ржавой проволоки для прочистки канализационных труб через плечо я шел по Маяковского, устало приволакивая тяжелые резиновые сапоги, и уныло смотрел в мглистую перспективу, замкнутую отдаленным фасадом старого дома на Кирочной. В безлюдности пасмурного унылого утра стройная фигура женщины, идущей навстречу в белом пальто, сразу притянула взгляд. Возле булочной мы сблизились. Тревожно метнулись синие яркие глаза. Походка ее потеряла свой ритм, и мы застыли друг против друга под мелким дождем. «Ты?» — выдохнула она почти без голоса. Я безмолвно стоял против нее. Грязные и неуклюжие сапоги, замызганный стеганый ватник, пропахший нечистотами, бунт толстой ржавой проволоки через плечо. Это была наша первая встреча через 7 лет. И ничто не соединило меня с этой слишком красивой и дорогой женщиной, про которую я уже знал, что она моя мачеха. «Надо поговорить, я должна объяснить». Глаза остановились, подернулись влагой. «Знаешь?» «Не знаю и не хочу знать». Оборвал ее я и, не удержавшись, добавил с кривой усмешкой: «Дидона, откуда мне, мнившему себя великим страдальцем, было взять тогда хоть крупицу тепла для нее, ставшей мачехой? Откуда мне было знать тогда, что над чужим прошлым я тоже не властен?» Потом были другие встречи, но Инка уже ничего не пыталась объяснить. Она навсегда стала мачехой. Это устраивало меня. «Ты забыл те в ужасе и муки, сквозь огонь протянутые руки и надежды окаянная весть?» Сутулившись у подъезда, я думал, куда пойти. Мысль о возвращении в пустую темную квартиру я отверг сразу. В таком состоянии я не мог вернуться туда. Существовал только один нормальный дом на свете, куда я мог приехать в любое время и отогреться в семейном чужом тепле. Это был дом моего давнего друга Буськи Миронова. Из нашей неразлучной троицы только Буська стал добропорядочным семейным человеком и, как мне казалось, проплыл через свои 40 лет без особых потерь. Во всяком случае, в нем не чувствовалось напряжения и горечи. Видимо, предки одарили его незаурядным запасом жизнелюбия и душевной прочности, потому что Буська до сих пор не чурался плотских утех и, самое главное, стремился к ним с той неуемной азартной радостью, которая бывает уделом только непосредственных и здоровых натур. Он искренне и щедро любил жену, с нежностью и теплотой относился к своим бесчисленным девушкам, хотя не каждая из них могла бы конкурировать с Венерой Милоской. Пил Буська совсем мало, но любил поесть и понимал толк в еде, умел заработать на обеспеченную жизнь, умел почувствовать себя удовлетворенным своей женой, девушками, автомобилем, заработками, жизнью. И еще он обладал редчайшим, на мой взгляд, качеством. Рядом с ним жизнь начинала казаться по-юношески соблазнительной. Буська словно заражал своим аппетитом. А кроме всего, я просто любил его, потому что он был лучшей частью моего прошлого. Он и Кирка. Я не вел переписки с друзьями детства, когда находился в местах не столь отдаленных. И, честно говоря, даже не рассчитывал на продолжение знакомства. Как, впрочем, не надеялся когда-нибудь вернуться в Ленинград. И расчеты мои были не слишком пессимистичными. Просто сумасшедший случай внес свою поправку. Именно этот безумный случай, по капризу которого я вернулся на 6 лет раньше, чем предусматривалось приговором, именно этот случай, косвенно или прямо, предопределил мое новое сближение с друзьями детства. Если не побояться романтической выспренности, то можно сказать, что путь мой к друзьям детства – проходил по долинам синих больших рек, где вечные желтые туманы стоят над глухими болотами, где в чащу еловой и лиственничной тайги даже летом вдруг проникает стужа тундры и ледяное дыхание северных морей, где тощие подзолы и мерзлотные торфяники скрывают драгоценные яшмы и алебастры, где по весенней прибылой воде рек плывут миллионы древесных стволов, где торчат к небу бурые нефтяные вышки, где на взгорках среди гиблых таежных болот маленькие безымянные кладбища. Так что какая уж тут романтика! Тут живут люди, а любое человеческое существование отвергает безысходность неистребимой жаждой лучшей доли, даже крохотной надеждой укрепляя свою жизнестойкость. Как еловые и лиственничные леса с юга по сухим, прогреваемым весной склоном речных долин и холмов, проникают в бесприютную тундру. И там, где они разрастаются, тундра перестает быть тундрой. И с мая по июль солнце не прячется за горизонт, и часто дуют теплые южные ветры, а ночная остуда присаливает инеем земляничный и смородиновый лист, но не побивает его, только изводит попрятавшихся в щелях насекомых. Потому в тех местах сравнительно мало гнуса и комаров. И вот в 59-м я располовинил свой срок. Мне повезло, я попал на режим, при котором нет охраны, и после работы, если остались силы, можно побродить по берегу, пойти по грибы и ягоды, побыть одному. Положение мое можно было считать даже выдающимся, потому что я работал шофером на бортовом вездеходе ГАЗ-63. Подвозил на дальние буровые запчасти и солярку для дизелей. Перебрасывал к железной дороге ящики образцов, добытых геологами. Пожалуй, тем летом я испытывал небывалую степенную уверенность в себе. Мне было 26 лет. Многочисленные голодовки юности все-таки не сокрушили организм. Время в колониях наступило спокойное. Стал мягче режим. Были ликвидированы всякие воровские группировки, державшие в страхе и обиравшие общую массу колонистов. А кроме всего, я уже привык, набрался опыта. Ведь говорят же, что в колонии только первые 10 лет трудны. Но самое главное, впереди была полная определенность. Я знал, что сидеть мне еще 6 лет, и примерно представлял себе, какими будут эти годы. Беспредметные, но болезненные мечты о воле и воспоминания детства оставили меня. Они рано или поздно оставляют почти каждого и не тревожили душу. Меня даже не привлекали слухи об амнистии с почти правильной периодичностью, возникавшие 2-3 раза в год. Я уже понимал, что эти слухи – не что иное, как местная мифология и отворотная магия, рождающаяся из суеверного страха и несбыточной мечты, и жажды счастливого чуда, и втихомолку посмеивался над легковерными. Ах, каким же знатоком человеческих душ мнил я себя тогда, одолев философию религии Гегеля и античную мифологию Лосева. Во всяком случае, я считал, что одолеть книгу — это значит прочитать ее от первой до последней страницы. Вообще, чтение во время моего пребывания в тех местах было формой духовного существования. Если хотите, средством выжить даже чисто биологически. И я читал все, что попадалось в библиотеках разных пунктов и пересылок. Все, что обращалось в бараках, прислано из дому разным людям. И в первые годы меня радостно поражало огромное количество книг, обращавшихся в дальних колониях. И до сих пор не проходит мое удивление перед неожиданностью и разнообразностью тамошних книг. Встречались там Гегель и Монтень, Плутарх и введение в православное богословие архиепископа Макария. дореволюционное издание Ключевского, критическая метафизика князя Сергея Николаевича Трубецкого, которого я по невежеству принимал за декабриста Сергея Петровича Трубецкого. Словом, было много таких книг, которые теперь считались бы раритетами. О книгах же по разным отраслям техники и ремесел, как и о беллетристике, и говорить не приходится. И, пожалуй, следует отметить тот любопытный факт, что даже непонятные книги бережно сохранялись в бараках. Вероятно, потому, что и самые дремучие люди в тех местах поневоле становились книгачами и питали инстинктивное уважение к печатной продукции. За все время своих странствий по местам не столь отдаленным я встретил только одну поврежденную книгу. Крупноформатный каталог-определитель каких-то гельминтов, из картонного переплета которого были вырезаны стельки в сапоги. Но все равно ни одна страница не была вырвана, и каталогом при необходимости можно было пользоваться, хотя часть его переплета, видимо, спасла чьи-то ноги от кровавых мозолей. Ах, как я читал в те давние годы, доверчиво, восторженно, страстно. Каждое слово было для меня откровением, и тайные мысли Растиньяка или мужественная печаль Томаса Буденброка, загадочная привлекательность Печорина или обаяние трогательных героев Ремарка были для меня реальнее барачного вечернего шума, насущнее пайкового хлеба и рыбной баланды. Неволя казалась тяжелым морочащим вымыслом, книги — жизнью. И я упивался этой жизнью, сам иногда пугаясь подлинности переживания. Я жил как бы в двух людях. Один — жестокий, скорый на отпор, уже бывалый бродяга, которого остерегались задевать колонисты. Другой — наивно простоватый, впечатлительный мечтатель, с молитвенной истовостью верящий в печатный текст. Быть может, именно эта двойственность сделала меня тем, кто я есть. Может быть, постоянное напряжение, запертого в клетку себе подобными и вынужденного отстаивать свою душевную суверенность, постоянной готовностью к схватке, ежесекундным оскалом и рычанием, и пришедшая из книг тоска и мечта о высокой жизни, исполнена идеалов и добра, сделали меня одновременно и романтичным наивным мечтателем, и бездуховным жестоким подонком. Я не знаю, где тут причины и следствия, но было именно так. Потом, значительно позже, я наткнулся на строчку Монтэня о том, что очень часто самые высокие помыслы сочетаются с самыми подземными нравами, и понял, что мой случай вовсе не оригинален. Но тогда, летом 59-го, я ощущал себя человеком, умудренным опытом. Книжные сведения казались мне знанием подлинной жизни, И это давало уверенность в себе и оптимизм того странного толка, при котором, что бы ни случилось страшного,